Вы слушаете фрагмент программы «Родовые общины». Сказитель Сурьяр. Община, да, от слова «общее что-то». Потому что мы не будем сейчас сию секунду, наверное, по буквице разбирать, пытаться понять как бы глубинный смысл слова, чтобы не впасть в излишнее толкование. А попробуем исходить из того, что условно лежит на поверхности. Вот, община — это нечто общее, да? Нечто общее, которое позволяет людям достигать или не достигать, находиться, возможно, в каком-то состоянии. Пока, скажем так, насчет достижения еще мы подумаем. Просто мы, как сказать, почему вот такой вопрос возникает, куда делась наша община и была ли она вообще когда-нибудь как таковая? Потому что то, что нам свидетельствует, в общем-то, недавнее прошлое, там буквально 100 лет, 100, может быть, 20 лет назад, что деревенская община как таковая была сильна. И до какого-то момента как раз вот этот элемент стали рассматривать, что община сначала была именно плательщиком всех податей в тот момент, когда только установилась там и княжеская власть стала преобладать над всеми остальными властями. И после того, как-то хозяйственные отношения развивались, и община, она, с одной стороны, ослабела, а с другой стороны, она приобрела некие формы, потому что началось расслоение. Но это такой небольшой исторический экскурс. Мы сейчас попробуем разобрать, чтобы понять, почему, с одной стороны, община была, с другой стороны, почему она трансформировалась, а с другой стороны, с третьей, опять же, почему сегодня мы не можем найти общины, а еще четвертая сторона, почему многие так называемые общины, которые создаются или пытаются создаваться, существуют, как правило, очень недолго, в подавляющем большинстве случаев. Вот я думаю, это нам важно. Основной удар по общине, ну не основной, наверное, один из первых таких достаточно мощных ударов по общине как раз нанесла, потому что, как сказать, это та сельская деревенская община, которая занималась, держала все земли, на которых она жила, проводила межевание, собирала вот эту общую подать, когда были общины, просто в более поздние, как бы специально даже, как один из наших понимающих архитекторов говорит, Марина Макарова, что для улучшения и облегчения собирания налогов как раз и был в свое время проведен как бы указ, по-моему, чуть ли не во время Петра это было, что дома должны стали строиться улицами. Не так, как вот условно семья, род жили своим закрытым, и рядом точно так же располагались другие роды. И вот, собственно говоря, род селился в одном, то, что как могли бы сейчас назвать хутором, и точно так же собиралось. Потом для удобства почета и всего прочего, как одна из версий, было как раз законодательно закреплено построение улицами, чтобы, как, наверное, многие помнят, брать налог с каждого дыма. То бишь, если дым есть, с каждой печи уже идет налог. И поэтому схема была. Ну, вот. Надо понимать, что та община, которую мы называем крестьянской сельской, вот, допустим, 17, 18, 19 век, она, да, постепенно трансформировалась, потому что с примерно с, наверное, с 14-15 века копное право начало слабеть достаточно сильно, потому что как вот это за закрепление пошло, и именно землевладельцам, поместным князьям, а потом уже служивым дворянам было дано достаточно много прав по управлению. той или иной земле. А так как само по себе крестьянство не имело недостаточного опыта как бы управления государством, не было даже вот такой, скажем, околодемократической системы, которая есть сейчас, которую люди постепенно, нарабатывая, выдвигают своих представителей в те или иные органы власти. Тогда было вот поместное управление, были люди, как сказать, вот как некая волость, в волости набиралась как старшины. Старшины, как же, Алексей, не подскажешь слово, вот выскочил. Старосты, вот. Старосты, они собирали, вели, собственно говоря, поместные книги, записывали все роды, записывали имущественные отношения, ну и, собственно говоря, в той или иной степени осуществляли власть на местах и взаимодействовали с городскими там и прочими управами. Таково было раньше. Но это уже вот община, скажем, более близкого, более позднего времени. Те общины, скажем, более глубокой истории, о которых мы в той или иной степени стараемся вспоминать, они имели другую схему управления, как мы говорили, просто до того момента, пока князья вот из той истории, которую нам нынче подают как единственно правильную форму в школах, в институтах, что князья со времен Рюрика, в общем, всю полноту власти и управления территориями по большому счету подмяли под себя. До того община все-таки имела управление, с одной стороны, копное, а с другой стороны, она имела управление духовное, которое осуществляли ведуны-волхвы или старцы там по местностям, которые, собственно говоря, сохраняли мудрость копную, сохраняли мудрость общины, передавали из поколения в поколение. Это и было, собственно говоря, настоящее самоуправление. Вот. А то, что касается той общины, которая более современная и близка к нам по времени, вот в конце 19-го, начале 20 века, все, наверное, прекрасно знают такую фамилию Столыпин, он и выступил основным разрушителем общинного цикла. Почему? Потому что для него была интересна идея формирования фермерских хозяйств и разрушения вот этой как бы совокупной ответственности, которая была еще до сих пор на тот момент в сельской местности. И через это он думал, с одной стороны, поднять уровень сельскохозяйственного производства, его объемы, и освободить достаточно большое количество рук, чтобы занять растущую промышленность, чтобы буржуазия и капитализм получил достаточно большое количество свободных рук, ну и, соответственно, через это, как он думал, Россия продвинется достаточно быстро по пути развития капитализма у нас. Ну, что из этого получилось? Мы примерно все понимаем, да, что достаточно большое количество крестьян разорялось, и, собственно говоря, с конца XIX века переселение в города уже стало достаточно массовым. По цифрам я не буду сейчас приводить, но смысл такой, что через какое-то время, когда уже власть поменялась, советская власть, начиная, собственно говоря, со второй половины 20-х годов 20 века, она начала уже осуществлять массированную схему переселения, потому что она столкнулась, не то что столкнулась, она просто продолжила ту же самую технологию переселения, освобождения крестьян, безземельных и прочих, для того, чтобы они переселялись в города, и молодой, так сказать, Советской Республике необходима была в большом количестве рабочая сила, которая там в той или иной степени как раз состояла из крестьян. Ну и вот с той поры сельская община у нас начала терять свое и качество, и количество, и в конечном итоге Ну, плюс к этому не надо забывать, что община, она до самого своего конца практически всегда держалась на некой мудрости предков, которая в той или иной степени сохранялась, и держалась на общинном хозяйстве, потому что достаточно много находилось в общинной собственности. И общинные земли были, там выпасы, покосы. И как бы какие-то там зернотоки и все прочее, то, что находилось в общинной собственности. После того, как пришли к власти большевики, конечно, они сделали очень большой упор на то, чтобы всех крестьян, имеющих некий уровень собственности чуть выше, чем просто ничего, сначала объявили кулаками всех зажиточных, потом объявили кулаками середняков, и, собственно говоря, весь класс сельских хозяйственников, крепких, и которые вот держали свои хозяйства, могли, собственно говоря, держать в деревне и нравственность, держать в деревне и устой, и, собственно говоря, сохранять в течение десятилетий и столетий ту или иную форму общественного хозяйства, которая позволяла общине, во-первых, выживать, во-вторых, в немалой степени развиваться. И, собственно говоря, и даже еще с этих времен, как мне и от моих бабок, от дедов досталось, что у нас, говорит, в деревне была помощь. То есть если какая-то семья молодая образовывалась, юнаки соединялись, значит, вся деревня им оказывала помощь. То есть собирали скарб, давали там хозяйство, для хозяйства все. Точно так же поднимали дом. И поэтому у молодой семьи никогда, по большому счету, никаких проблем с обзаведением не было, потому что мне не нужен был ни кредит, не нужно было там очень долго копить и все прочее, потому что все это обеспечение брала на себя община. И в этом был определенный смысл, потому что, как мы понимаем, что ключевой момент для любого из нас, для любого живущего человека, не только руса, славянина, живущего на земле, это все-таки эффективно сохранять свое время. То бишь не тратить всю жизнь только на то, чтобы зарабатывать деньги, как вот сейчас у большинства населения у нас происходит, зарабатывать деньги на еду, на питание, ну и, как сказать, лет на 20 уходить в ипотечное рабство, потому что по-другому это никак не назовешь, потому что человек настолько становится привязан к этому сюжету, если он взял квартиру в ипотеку, то что ни о какой свободе здесь говорить не приходится. Сегодня мы, наверное, немножко вернемся еще по мере повествования, как бы попытаемся разобрать, что может или не может делать человека свободным и кого мы могли бы, наверное, признать свободным. Если мы посмотрим на все малые и немалые народы, которые живут вокруг нас, не обязательно на российской территории, мы видим, сейчас еще все-таки закончу. Ну и вот, значит, потом продолжу вот эту мысль по малым и прочим народам, живущих вокруг нас. Так вот, после того, как были вытравлены и выбиты, выселены и в большей степени погибли все-таки справные хозяева, которые жили в деревне. Сама деревня начала достаточно быстро деградировать и терять, ну, в общем-то, свою возможность. И сейчас, когда мы едем по необъятным просторам нашей большой и до сих пор еще огромной страны, мы видим, что количество пустых деревень, заросших полей, оно просто не поддается исчислению. Потому что количество людей, которые оттуда были выселены, которые там перестали существовать, оно, в общем-то, определяется буквально там в 2-3 раза выросшими кладбищами практически в любой местности за последние 20-25 лет. И, соответственно, надо понять, сейчас, да, вот все. Община исчезла. Сейчас вот мы там на каком-то социальном довольствии со стороны государства существуем. Какое-то пособие в виде пенсий выплачивается пожилым людям. И, собственно говоря, как вот этот элемент общины на себя взяло на сегодняшний день государство. Причем взяло оно не сегодня, оно взяло это на себя лет этак 80 назад, считай, там, в 30-х годах 20 века, когда советская власть утвердилась, и, собственно говоря, все социальные функции как таковые были замкнуты именно уже на верховное правительство, которое заседало в Москве, ну и в той или иной степени поместное, там, областное или республиканское. Вот, собственно говоря, это то, что стало с общиной сегодня. И, соответственно, так как в одной из бесед мы касались демократического устройства и говорили, что, насколько я помню, еще Платон с Аристотелем определили, что община больше, насколько я помню, 5000 человек уже не может управляться демократически. Почему? Потому что разница интересов и количество групп, которые будут проталкивать свои интересы, достаточно велико, и, соответственно, эта формула перестает работать прямого выбора и прямого как бы исполнения воли большинства. Потому что та или иная группа уже начнет манипулировать общественным сознанием. Тем паче, как мы говорили о большой демократической системе, как таковой, там, как наша страна и многие страны вокруг. Просто надо понимать, что демократии, если, как мы пытались разобрать слово и так, демократия, она не работает. Почему? Потому что общий уровень миропонимания всей массы людей, пусть никого не обижает слово «масса», она все-таки достаточно низко, и они, как правило, не способны разобраться даже в своем домашнем хозяйстве. Вот. И сейчас в связи с этим нам надо вот рассмотреть, есть ли какая-то схема и каким образом эта схема может быть реализована в современном мире. Потому что, как вот Алексей говорил, что есть масса людей, желающих уехать на землю, жить своим трудом, кормиться от своей земли и, собственно говоря, в этом видят счастье и радость. Но, как показывает практика, опять же, уехавших, с одной стороны, достаточно много, но и вернувшихся тоже немало. И тех, кто добился там достатка и преуспевания на земле, еще меньше. Почему? Потому что как раз они выехали, наверное, в одиночку в большинстве случаев. Есть какие-то небольшие группы, которые там составляют из себя несколько семей, у них эффективность уже, как правило, если им удалось договориться выше, но если двигаться дальше, то, значит, мы, когда говорим об общине, то подразумеваем, что это некая вполне себе самодостаточная общность, которая способна существовать в той или иной степени автономно в современном режиме. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.